Вряд ли надо объяснять, почему кровь застыла у меня в жилах. Даже слепому была очевидна вся щекотливость ситуации. С кошкой за стеной и лицом к лицу с планком я оказался в положении воришки, который стащил рубин Магараджи и только-только припрятал краденное среди своих пожитков, как в дверях появляется ответственный сотрудник Скотланд-Ярда. И даже еще того хуже, потому что рубины, в отличие от кошек, не могут издавать звуки. Эта кошка во время нашего короткого знакомства произвела на меня впечатление существа молчаливого, ограничивающегося мурлыканьем. Но разве можно поручиться, что в незнакомой обстановке, соскучившись по своему приятелю Потейто Чипу, она не замяукает? Одно единственное мяу, и я пропал. Однажды по требованию тети Агаты мне пришлось повести ее отвратительного сына юного Тоса, Волдвиг, на пьесу под названием «Макбет». Тос все проспал, а вот мне понравилось. Особенно одна сцена, когда к Макбету на званый ужин является без приглашения окровавленный призрак одного парня по имени Банко, которого он недавно убил. И Макбет ужасно из-за этого расстроился. Вот и я при виде планка ощутил тот же ужас, как и Макбет в тот вечер. Я вытаращился на планка, как вытаращился бы и сам планк, если бы, ложась спать, обнаружил в складках своей пижамы скорпиона, тарантула, ну или еще там кого-нибудь. Как кто у них там водится в Африке-то? Планк был оживлен и очень весел. «Я пришел за тем, чтобы сообщить вам, что ко мне возвращается память», — объявил он. «Очень скоро я вспомню нашу первую встречу во всех подробностях. Пока в голове еще туман, но сквозь него уже пробивается свет. Так сказать, просветление. Ну, так часто бывает после малярии». Новость меня совершенно не привела в восторг. Как я уже упоминал, встреча, о которой он говорил, была сопряжена с крайне неприятными для меня обстоятельствами, и я предпочел бы, как говорится, предоставить прошлому хоронить своих мертвецов. Напомню только, что она завершилась предложением планка огреть меня по голове зулусской дубиной, и вам станет ясно, что общение сторон не происходило в атмосфере полной сердечности. «Кое-что я помню», — продолжал Планк. «Вы увлекались регби, и у меня тоже, кстати, это самая большая страсть. Я рассказывал вам, что местная команда в неплохой форме и подает большие надежды. По невероятно счастливой случайности у меня появился новый викарий по фамилии Пинкер, а он оказался поддерживающим форвардом международного класса, между прочим. 4 года играл за Оксфорд. Завоевал целую кучу кубков Англии. Он сплачивает вокруг себя всю команду. Ну и к тому же читает невероятно отличные проповеди». Ничто не могло бы обрадовать меня больше, чем известие, что мой старинный приятель Растяпа Пинкер успешно служит благу ближних, и если бы не нависшая над нами мрачная тень кошки, болтать с планком было бы одно удовольствие. Как все ребята с дальних рубежей, он знал массу всего интересного и рассказал мне немало всякой всячины, о которой я и понятия не имел. Например, о мухе ЦЦ и о том, что делать, если на вас нападет бешеный носорог. Посреди самой увлекательной истории план как раз дошел до места, когда решил заночевать у туземцев. Ему показалось, что они настроены дружески. Он замолк, прислушался и спросил. «А вы слышали?» «Разумеется, я слышал, но и бровью не повел». «А что?» «Да вроде бы кошка мяукнула». На моем лице не дрогнул ни один мускул. Я усмехнулся. «А, это мяукает мой камердинер Джейвс». «Вот как?» «Он это занятие очень любит». Наверное, потешает так своих собутыльников в пивной, особенно перед закрытием, когда уже все нализались. У меня был туземец-носильщик, который умел подражать брачному зову самца пумы. Неужели? Да так искусно, что даже вводил в заблуждение самок. Они обступали лагерь со всех сторон и жутко злились, когда выяснялось, что это всего лишь навсего туземец-носильщик. Я рассказывал вам о нем. Это его пришлось закопать до захода солнца. Кстати, как ваши пятнышки? Исчезли без следа. Иногда это не очень хороший признак. Есть опасность, что они проникнут внутрь и попадут в кровь. Доктор Мергатроид утверждал и уверял, что они пройдут навсегда. Ну что ж, ему виднее. Я полностью доверяю ему. Я тоже, хоть он и с бородой. Планк немного помолчал, а потом весело рассмеялся. Чудно, как быстро летит время. Да, действительно, согласился я. Старина Джимпи Мергатроид, вы не поверите, глядя на него сегодня. Но когда-то он был лучшим третьим нападающим в Хейлибери. Носился как молния и никогда не мазал на обратной передаче. В игре с Брэдфордом он дважды увеличивал счет на 3 очка, один раз с подачи нашего 25-го номера, и в игре с Тонбриджем забил мяч. Хотя мне было непонятно, о чем он толкует, я произнес: «В самом деле?» И он сказал: «Чистая правда». Наверное, мы бы и дальше продолжили разговор о детских годах Эд Джимсона Мергатроида, но в этот момент кошка снова вышла в эфир, и Планк сменил тему. «Послушайте, я готов поклясться, что это кошка. Ваш камердинер мяукает очень похоже, просто не отличить». «У него к этому способности». «Я бы сказал, талант». Хорошие звукоподражатели животных на дороге не валяются. Второго такого носильщика, как тот парень, что разговаривал с пумами, мне так и не удалось найти. Много всяких, кто более или менее сносно изобразит вам уханье совки, но это совсем другое дело. Ваше счастье, что здесь нет Кука. Это почему же? А он решил бы, что это его кошка, и потребовал бы, чтобы ему ее предъявили. Весь дом перевернул бы вверх дном. Кук никогда бы не поверил, что это ваш камердинер упражняется в искусстве звукоподражания. Дело в том, что у него пропала очень ценная кошка. Он убежден, что ее украли конкуренты, и хочет обратиться в Скотланд-Ярд. Однако мне пора. Да, пора. Я заглянул лишь для того, чтобы поделиться с вами замечательной новостью. Ко мне наконец-то возвращается память. И скоро я вспомню, почему мне казалось, что ваше имя начинается на «ал». Может быть, это какое-нибудь прозвище? Вряд ли. Ну, скажем, сокращение от «Алкозельцер». Или что-нибудь такого? Ну... Да зачем сейчас об этом беспокоиться? Память вернется, обязательно вернется, тогда и поговорим. Непонятно, с чего он взял, будто мое имя начинается на «ал». Но в конце концов это не важно, и я не стал углубляться. Как только Планк удалился, я сразу же вызвал Дживса на переговоры. Он вошел, рассыпаясь в извинениях. Судя по всему, он думал, что подвел своего молодого хозяина. Вы, вероятно, сочтете, что я пренебрег к своими обязанностями, сэр. Но полностью заглушить мяуканье кошки оказалось выше моих сил. Надеюсь, оно не донеслось до слуха вашего гостя. Еще как донеслось. И гостем был никто иной, как майор Планк, из лап которого вы так находчиво спасли меня в Тотли. Он тесно связан с папашей Куком, и мне не стыдно признаться вам, что при его появлении я содрогнулся, как Макбет, если вы вспомните ту сцену, когда он садится ужинать, а ему появляется тут призрак. Прекрасно помню, сэр. Трясешь кровавыми кудрями ты напрасно. И я не могу его осуждать. Планк слышал кошачьи мяуканье. Весьма сожалею, сэр. Прошу меня простить. О, вы не виноваты. Кошки есть кошки. Сначала я растерялся от неожиданности, как Макбет, но потом взял себя в руки. Я сказал Планку, что это вы увлекаетесь звукоподражанием, мяукаете по-кошачьи и в данный момент упражняетесь в этом искусстве. Удачно придумано, сэр. Да, мне тоже показалось, что придумано недурно. Ваше объяснение удовлетворило джентльмена? Вроде бы. Но как быть с папашей Куком? Сэр? Боюсь, велика вероятность того, что Кук не поверит этой версии и заявится с обыском. Говоря «вероятность», я имею в виду неизбежность. Но посудите сами, сначала Кук застает меня в Эксфорд-корте в тот момент, когда я вроде бы пытаюсь похитить его кошку. Затем он узнает, что я обедаю в Эксфорд-холле. «Ага», — говорит он себе, — «наверняка это кто-то из банды Брискоу. Я поймал его с поличным». Неужели вы полагаете, что когда Планк вернется и расскажет, как у меня дома кто-то мяукает по-кошачьи, он поверит, что Планк слышал звукоподражателя? Сомневаюсь в этом, Джеффс. Ровно через 10 секунд он окажется у дверей моего дома и, скорее всего, в сопровождении местной полиции. Мои неопровержимые выводы возымели действие, о чем можно было судить потому, что у него едва заметно дернулся кончик носа. Ничто на свете не смогло бы заставить Дживса сказать «проклятие». Но сейчас это слово едва не сорвалось у него с языка, хоть он и удержал его на полпути. Его ответ на мое обитер-дикта был кратким и по существу. «Необходимо действовать, сэр». «И без промедления. Вы по-прежнему отказываетесь вернуть кошку в статус-кво?» «Да, сэр». «Сам Уэллер не раздумывал бы. Сделал бы все ради мистера Пиквика». «В мои обязанности не входит возвращать кошек, сэр. Но, если позволите, я могу высказать предложение». «Говорите, Дживс». «А почему бы не предоставить это самому Грэхэму?» «Ну, конечно же, мне не пришло это в голову». «Видите ли, сэр, у него солидная репутация браконьера, а компетентный браконьер — именно то, что нам сейчас нужно». «Понимаю, о чем вы. Его навыки позволяют ему бесшумно перемещаться по местности, так что и ветка под ногой не хрустнет. А главное условие для успешного возвращения — именно это». «Именно так, сэр. С вашего позволения я отправлюсь в пивную «Гусь и Кузнечик» и скажу Грэхэму, что вы хотите его видеть». «Да-да-да, ступайте, Джеффс», — ответил я, и уже через несколько минут оказался наедине с Гервертом Билли Грэхэмом. Окинув его быстрым оценивающим взглядом, я поразился, как респектабельно он выглядит. Мне всегда казалось, что браконьеры похожи на грубых неотесанных бандитов, одеты в обноски, позаимствованные у первого встречного пугала, и бреются не чаще одного раза в неделю. Напротив, Герберт Грэхэм был одет в опрятный, ладно скроенный костюм из твида и гладко выбрит. Голубые глаза смотрели открыто, волосы были тронуты сединой. Мне доводилось видеть членов кабинета министров с гораздо более неряшливой внешностью. Грэхэм же мог вполне петь в церковном хоре у преподобного Брискоу. И, как я впоследствии узнал, он действительно пел в хоре. У него был приятный тенор, который равно подходил и для гимнов, и для тех мест в воскресной литургии, где поминается окаянный грешник. Ростом и комплекцией он напоминал Фреда Астера, и в его движениях чувствовалось проворство, качество, необходимое для избранной им профессии. Глядя на него, легко было вообразить, как он без единого звука, прихватив парочку зайцев, бежит в подлеске, всегда на 2 прыжка впереди лесничих, идущих по его следу. Моя почтенная родственница сравнила его с легендарным неуловимым разбойником, и, вне всяких сомнений, столь лестный отзыв был вполне заслужен. я оценил мудрость Дживса, предложившего, что именно этому человеку я доверил осуществление задуманной деликатной миссии. Когда речь идет о том, чтобы вернуть украденных кошек на место их законного обитания, требуется специалист в этом деле. Я не сомневался, что Герберт Грэхэм преуспеет там, где потерпели бы фиаско Ллойд Джордж и Уинстон Черчилль. «Добрый день», — произнес он, — «вы хотели меня видеть?» Я сразу же взял быка за рога. Ну какой смысл мычать, или, точнее говоря, мямлить? Речь идет о кошке. Я доставил ее согласно инструкциям. А теперь я хочу, чтобы вы доставили ее назад. Он явно опешил. «Назад, сэр?» «Туда, откуда вы ее взяли». «Я не вполне понимаю, сэр». «Сейчас объясню. Я постарался обрисовать ситуацию с исчерпывающей ясностью и как можно более полно объяснил, что для Вустера немыслимо одобрить поступок в сущности равносильный, если я употребил правильное слово, попытке испортить лошадь перед скачками». Я сказал в заключении, что упомянутая кошка должна быть незамедлительно и со всеми мерами предосторожности возвращена владельцу. Грэхэм внимательно меня слушал, но когда я замолчал, он покачал головой. «Это исключено, сэр». «Исключено? Это почему же? Вы же ее выкрали». «Да, сэр». «Значит, можете вернуть ее на место?» «Нет, сэр. Вы опускаете некоторые существенные детали». «Какие именно?» «Кража, на которую вы ссылаетесь, носила характер личного одолжения мисс Брискоу, которую я знал еще ребенком, и, надо сказать, она была прелестной крошкой. Я подумал было, а не попытаться ли мне растрогать его, сказав, что тоже был прелестной крошкой, но я знал, что это утверждение не соответствует действительности, о чем мне постоянно твердила тетя Агата, и поэтому промолчал. Вряд ли, конечно, он когда-нибудь встретится с моей тетей Агатой и станет обсуждать с ней эту тему. Но лучше было не рисковать. Более того, продолжал он, и меня вновь, как в самом начале, поразила чистота его выговора. Он явно получил хорошее образование, хотя сомневаюсь, что он учился в Оксфорде. Более того, я поставил 5 фунтов на потейто чипа у хозяина гуся и кузнечика. «Ага», — воскликнул я про себя, и я готов был объяснить, почему сказал про себя «ага». Да потому что пелена спала с моих глаз, и мне все стало ясно. Эти разговоры о личном одолжении прелестным крошкам не более чем пустая болтовня. Им двигали одни только корыстные мотивы. Когда Анжелика Брискоу обратилась к нему, он с сожалением произнес в ответ ноле прозекви на том основании, что поставил 5 фунтов на потейто чипа и заинтересован в его победе. Тогда она спросила, украдет ли он кошку за 10 фунтов, что даст ему неплохую прибыль. И он согласился. Затем Анжелика взяла деньги у тети Далии, и сделка состоялась. Мне часто приходило в голову, что из меня получится хороший детектив. Я умею рассуждать и делать выводы. Теперь, когда все прояснилось, разговор можно было перевести на деловую основу. Оставалось лишь договориться об условиях. Платить придется наличными, поскольку он своего явно не упустит. А я, к счастью, захватил с собой пачку купюр, чтобы делать ставки на скачках в Бридмуте. Так что никаких затруднений не предвиделось. «Сколько вы хотите?» — спросил я. «Сэр?» «Чтобы произвести декотизацию моего жилища и вернуть этого представителя семейства кошачьих в строй». Его честные голубые глаза затуманились, как всегда, наверное, при денежных переговорах, но не при пении в церковном хоре. Ребята из клуба «Трутни» мне рассказывали, что нечто похожее происходит с глазами Уфи Проссера, клубного миллионера, когда кто-нибудь пробовал стрельнуть у него мелочь, чтобы перебиться до следующей среды. «Сколько я хочу, сэр?» «Да, назовите мне сумму, мы не будем торговаться». Он сжал губы, а затем, разжав их, произнес: «Сожалею, но при всем желании не смогу сделать это за небольшое вознаграждение. Понимаете, вдруг пропажу уже обнаружили. Поднимется шум, гам, все в доме мистера Кука будут начеку. Я окажусь в положении шпиона, который во время войны пытается перейти линию фронта с секретными донесениями, когда все только его и ищут. Думаю, это обойдется вам в 20 фунтов». У меня отлегло от сердца. Я ожидал, что сумма будет значительно больше. Похоже, он понял, что прогадал, и тут же добавил. Точнее, в 30. 30? 30, сэр. Давайте торговаться, сказал я. Когда я предложил 25, что смотрелось гораздо лучше, чем 30, он лишь сокрушенно покачал сидеющей головой. И мы продолжили торг. Однако стоять на своем у него получалось лучше, чем у меня. В итоге мы сошлись на 35. Определенно, с торгами мне сегодня не везло. Когда я получил в школе награду за знание Библии, среди прочих заданных мне вопросов был и такой. «Что вы знаете о глухом аспиде?» Знакомство с текстом Священного Писания позволило мне правильно ответить, что этот аспид заткнул свои уши, дабы не слышать заклинателя, как бы искусно тот его не заклинал. Проторговавшись с Гербертом Грэхэмом, я на себе испытал, что чувствовал этот самый заклинатель. Если бы мы с ним могли обменяться впечатлениями, то наверняка пришли бы к единому мнению. Чем меньше будет в мире аспидов, тем более светлое будущее нас ожидает. Никто не смог бы заклинать искуснее, чем я, когда старался убедить Герберта Грэхэма снизить цену. И никто не заткнул бы себе уши крепче, чем этот аспид в человеческом обличии. Вот говорят, мол, кто-то там не хочет пойти нам навстречу, ну, хотя бы половину пути. А он не сдвинулся ни на йоим в направлении мирного урегулирования. 35 фунтов. Просто чудовищная сумма. Вот что значит оказаться в затруднительном положении, когда у оппонента все карты на руках. Вести торг — дело крайне утомительное, и, проводив Грэхэма с кошкой в обратный путь, обессиленный Бертрам Лустр раскрыл книгу и пробежал глазами первые страницы романа «По царскому велению». Этого вполне хватило, чтобы я пожалел, что не выбрал тайну извозчика. В этот момент затрещал телефон. Как и следовало ожидать, звонила тетя Далия. Разумеется, я отдавал себе отчет, что и раньше, или позже, но объяснение с престарелой родственницей не избежать. Мне хотелось лишь немного оттянуть время, чтобы собраться с силами. В моем нынешнем измочаленном состоянии я не был способен общаться с тетками. Вряд ли кто останется на пике своей спортивной формы после того, как обручился с девушкой, от которой его просто тошнит, заплатил кровопийце 35 фунтов и в придачу выложил 2 пенса в библиотеке за дрянную книжонку. А старая родоначальница, наоборот, не подозревая, что ее ждет сокрушительный удар, который потрясет ее душу до самого корсета, была весьма беззаботна. «Привет, Олух», — сказала она. «Что новенького на Риальто?» «Что-что? Где-где?» — не понял я юмора. «Я о кошке. Он ее принес?» «Да». «И ты прижал ее к груди?» Я понял, что ступать некуда. Как ни страшно было признаваться, но ничего другого не оставалось. Я набрал полную грудь воздуха. Утешением хотя бы и слабым могла служить только мысль, что тетя Далия находится на другом конце провода, на расстоянии в 1,5 мили. Когда тетки поблизости, ждать от них можно чего угодно. За гораздо более невинную детскую шалость эта самая тетя некогда влепила мне звонкую оплеуху. «Нет», — произнес я, — «ее здесь больше нет». «Нет? Это как это нет?» Билли Грэхэм отнес ее назад. «Назад? Да, в Эксфорд-Корт. Я ему велел. Ты велел? Да. Видите ли, на этой моей фразе мое участие в разговоре закончилось. Предчувствия меня не обманули. Тетя Далия взвелась мгновенно и произнесла следующий монолог. Черт побери, всемогущие боги, ангелы или архангелы, спасите нас. Тебе принесли кошку, а ты, недолго думая, выставляешь ее за дверь, хотя знаешь, чем для меня этот чеват. Предать свою партию, бросить меня в трудный час, свести меня с моими сединами в могилу. И это после всего, что я для тебя сделала, жалкий, неблагодарный червяк. Помнишь, я рассказывала тебе, что когда ты еще лежал в пеленках младенцем и сосунком, похожим, между прочим, на недоваренное яйцо пашот, ты чуть не проглотил соску, если бы я не подоспела вовремя и не выхватила ее у тебя, ты бы задохнулся. Имей в виду, если ты теперь подавишься соской, я и пальцем не пошевелю. А помнишь, как ты болел корью? И я, не жалея своего драгоценного времени, часами играла с тобой в бложки и безропотно поддавалась. Но тут с ней можно было бы поспорить. Я одерживал победы исключительно благодаря своему искусству. Последнее время мне часто случается играть в бложки, но в детстве я довольно сильным игроком был. Однако я счел за благо промолчать, потому что тетя Далия говорила, не умолкая. И лучше было не прерывать поток ее красноречия. «Помнишь, когда ты учился в школе, я посылала тебе дорогие посылки с едой, потому что ты уверял, что умираешь с голода?» А помнишь, когда ты учился в Оксфорде? Все, довольно престарелая родственница, воскликнул я, глубоко взволнованный воспоминаниями о юности Вустера. Вы разрываете мне сердце. Да нет у тебя сердца, иначе бы ты не выгнал бедную беззащитную кошку на мороз. Я просила тебя всего лишь приютить ее в свободной комнате на несколько дней и тем самым укрепить мое финансовое положение. Но ты не захотел оказать мне эту ничтожную услугу, которая тебе ничего не стоила, ну, разве что фунт-другой на молоко и рыбу. Что, спрашиваю я себя, случилось с моим старомодным племянником, для которого желания тетки были законом? Похоже, теперь таких не бывает». Но, наконец-то, природа взяла свое. Тете Дарье пришлось сделать паузу, чтобы перевести дух, и я смог, наконец-то, вставить слово. «Старая моя родственница», — начал я, — «вы находитесь в плену, как это говорится?» «Что как?» «Как называется то, в плену чего бывают люди? Это слово вертится у меня на языке. Оно начинается на «пре». Вспомнил, в плену превратных представлений, так говорит Дживс. Вы совершенно однобоко судите о моем обращении с упомянутой кошкой. Правда, я не одобрял вашего намерения похитить ее, потому что считал, что подобный поступок ляжет темным пятном на честном имени Вустеров. И тем не менее, готов был предоставить ей и стол, и кров, хотя и против своей воли. Вот если бы не Планк. Планк? Майор Планк, путешественник. А он-то тут при чем? А при всем. Вы, наверное, слышали о майоре Планке? Нет, не слышала. Он из тех парней, которые с туземцами, носильщиками и разным снаряжением путешествуют по дальним странам. Как звали кого-то там такого, кто встретил в Африке еще кого-то там и подумал, что это доктор, как бишь его? Вот и Планк. Занимается, вернее, занимался тем же. В трубке послышалось фырканье, от которого едва не загорелся провод. «Берти», — проговорила моя кровная родственница, приняв на борт достаточный запас воздуха, «меня сдерживает только то, что я нахожусь на другом конце телефонной линии. Но если бы ты был в пределах досягаемости, я бы закатила тебе оплеуху, которую ты запомнил бы надолго». «Объясни мне вразумительно, о чем ты, как тебе кажется, ведешь речь?» «Я веду речь о Планке и пытаюсь растолковать вам, что хотя Планк и путешественник, но в настоящее время он не путешествует, а живет у Кука в Эксфорд-Корте. Ну и что? А вот и то. Он пожаловал ко мне сегодня сразу же, как только Билли Грэхэм принес кошку. Они с Джейвсом находились на кухне и принимали напитки. И когда Планк тут сидел, она мяукнула. И, разумеется, Планк услышал. Надеюсь, вы понимаете, что это означает. Планк идет к Куку, говорит ему, что слышал, как в доме у Вустера мяукала кошка. Кук, и без того подозревающий меня после нашей злополучной встречи, идет сюда, как волк в овчарню. Полки его сверкают багрецом и златом. Я сказал Планку, что это Дживс упражняется в искусстве звукоподражания, и Планк вполне этому поверил. Потому что путешественники простофили и верят всему, что им говорят. Но пройдет ли этот номер с Куком? Нечего и думать. Мне оставалось одно — просить Билли Грэхэма отнести кошку назад. Допускаю, что какой-нибудь знаменитый адвокат изложил бы дело лучше. Но и у меня получилось неплохо. Наступило молчание. Несомненно, тетя Далия обдумывала услышанное, взвешивая все «за» и «против». Наконец она проговорила. «Что ж, понимаю». «Вот и хорошо». «Хм, ты оказался не таким уж черствым извергом, как я подумала». «Прекрасно». «Прости, что я набросилась на тебя». «Все в порядке, престарелая родственница». «Tu comprends et tu pardonnes». «Тебе больше действительно ничего не оставалось делать». «Как я об этом сама-то не подумала». «Но не жди, что я пропою тебе аллилуйя. Весь мой план компании лопнул». «Ну, не знаю. Может быть, все еще образуется. Вдруг Симла придет первой». «Да, но хотелось бы знать наверняка. И не надо меня утешать. Я чувствую себя ужасно». «Я тоже». «С тобой-то что случилось?» «Я обручился с девушкой, от одного вида которой меня тошнит». «Как? И кто ж это на сей раз?» «Ванесса Кук». «Родня старому Куку?» «Это его дочь». «Как же это случилось?» «Я сделал ей предложение год тому назад, получил отказ, а теперь она снова возникла, говорит, что передумала и выйдет за меня замуж. Меня это буквально сразило». «Ты бы ей сказал, чтобы она и думать об этом забыла». «Я не мог». «Почему?» «Ну, это не по-рыцарски». «Как?» «Не по-рыцарски. Вы знаете, что такое благородный рыцарь? Я стремлюсь им быть». «Если хочешь вести себя по-рыцарски, приготовься к тому, что будешь нарываться на одни неприятности. Впрочем, я бы не стал беспокоиться. Ты непременно как-нибудь выпутаешься. Помнишь, ты мне сказал, что веришь в свою звезду? Если собрать всех девиц, с которыми ты был помолвлен, и от которых сумел улизнуть, и выстроить их в ряд, то, я полагаю, он протянется от Пикадилли до Гайд-Парк-Корнер. Я поверю, что ты женишься только тогда, когда увижу собственными глазами, как епископ и его помощник утирают пот со лба и облегченно вздыхают. Ух, наконец-то этот повеса попался». И с этими ободряющими словами она повесила трубку. «Если вы думаете, что я с легким сердцем вернулся к чтению романа по царскому велению, то вы очень сильно заблуждаетесь. Действительно, я во всем чистосердечно признался ближайшей престарелой родственнице и сумел погасить ее гнев. Если бы он разгорелся, это грозило бы мне страшной карой. Она отлучила бы меня на неопределенное время от своего стола, и я лишился бы возможности питаться шедеврами ее французского повара Анатоля, столь благодатной для желудочного сока. Однако же счастье не бывает безоблачным». Я не мог не сострадать старой родственнице, пережившей крушение своих надежд и мечтаний, крушение, к которому я, если честно признаться, имел непосредственное отношение, хотя сам был всего лишь игрушкой в руках судьбы. Я изложил это Дживсу, когда он пришел со всем необходимым для приготовления предобеденного коктейля. «У меня тяжело на душе, Дживс», — признался я, поблагодарив его за своевременную заботу. «В самом деле, сэр? Почему?» «Я только что пережил мучительную сцену с тетей Далей. Правда, сцена — не вполне подходящее слово. Наша беседа происходила по телефону. Грэхэм благополучно отбыл?» «Да, сэр». «В сопровождении кошки?» «Да, сэр». Вот это я ей и сказал. И от такой новости она несколько возбудилась. Вам никогда не приходилось охотиться с Куорном или Пайчли, Дживс? Такой жизненный опыт сказывается на выборе слов. Придает речи особую выразительность. Моя старая родственница даже не делала паузы, чтобы подыскать нужные слова. Они вылетали из нее, как из пулемета. Слава богу, наша беседа происходила заочно. Страшно подумать, чем все могло бы кончиться. Вам следовало бы изложить, миссис Траверс, факты, имеющие отношение к майору Планку, сэр. Именно это я и сделал, когда сумел вставить хотя бы слово. И мое объяснение подействовало на нее, как что, Дживс? Как бальзам в глади. О, именно! Именно это я хотел это сказать. Я хотел сказать, как манна в пустыне, но бальзам в глади подходит больше. Тетя Далия успокоилась и признала, что у меня не оставалось иного выхода, ну, кроме как только вернуть кошку. Весьма отрадно это слышать, сэр. Да. Это дело более или менее улажено. Но есть еще одно угнетающее меня обстоятельство. Я помолвлен и должен жениться. Всякий раз, когда я сообщаю Дживсу, что помолвлен и должен жениться, он и глазом не моргнув принимает вид чучела, набитого искусным таксидермистом. Мол, это его не касается. От него теперь требуется только исполнить необходимые формальности. Вот как, сэр. И на этом все. В таких случаях я с ним свои неприятности не обсуждаю. Это было бы неуместно. Если я правильно выбрал слово и знаю, что он тоже счел бы это неуместным, а поскольку мы оба так считаем, то переводим разговор на другие темы. Однако нынешний случай был особый. Мне еще не доводилось обручаться с девицей, которая требовала, чтобы я перестал курить и пить коктейли. И тут уж я рассудил, что требуется серьезный разговор. Когда над вами нависает беда, надо обратиться за помощью к выдающемуся уму, если он имеется под рукой. Пусть это против всех правил хорошего тона. Вот почему после дежурных слов Дживса «Примите мои поздравления, сэр», я ответил ему не по этикету. «Нет, Дживс, не приму». «Какое там? Я как полевая мышь, попавшая под барану. Плохи мои дела, Дживс». «Весьма прискорбно это слышать, сэр». «Но то ли еще будет, когда вы узнаете, что произошло. Вам когда-нибудь приходилось видеть, как орава дикарей с истошными воплями штурмует крепость, а у ее защитников остался последний ящик патронов, запасы воды кончились, и на горизонте не видно американских морских пехотинцев? Нет, сэр, не припоминаю. Грубо говоря, я оказался в положении такого осажденного гарнизона. С той лишь разницей, что по сравнению со мной они еще хорошо устроились. Вы пугаете меня, сэр. Еще бы! Но самого страшного вы еще не слышали. Начну с того, что мисс Кук, с которой я помолвлен, и которую глубоко ценю и уважаю, на некоторые вещи, как это говорится, смотрит другими глазами, сэр. Вот именно. И, к сожалению, эти вещи, забыл, как это называется, все моего образа жизни. А что бывает в образе жизни? Возможно, сэр, вы имеете в виду краеугольный камень. Благодарю вас, Дживс. Она не одобряет многое из того, что составляет краеугольный камень моего образа жизни. Брак с ней неизбежно означает, что я должен буду отказаться от дорогих мне привычек, поскольку у нее железная воля, а она без труда заставит мужа прыгать через обручи и ловить кусочек сахара, подкидывая его с кончика носа. Вы понимаете, что я хочу сказать? Да, сэр. Очень яркий образ, сэр. Коктейли, к примеру, будут под запретом. По ее словам, они вредны для печени. Кстати, вы заметили современное падение нравов? Во времена королевы Виктории барышня и помыслить не могла, чтобы произнести слово «печень» в присутствии мужчины. Истинно так, сэр. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Однако это еще не самое страшное. Вы повергаете меня в ужас, сэр. На худой конец я бы мог обойтись и без коктейлей. Это обрекло бы меня на муки, но вустеры умеют терпеть лишения. Мисс Кук потребовала от меня, чтобы я бросил курить. А вот это действительно самый жестокий удар, сэр. Подумайте, вы подумайте только, Дживс, бросить курить. Да, сэр. Вы могли бы заметить, что я содрогаюсь. Беда в том, что мисс Кук находится под большим влиянием какого-то своего приятеля по имени Толстой. Ну, я с ним не знаком, но, судя по всему, у него весьма странные взгляды. Вы не поверите, Джесс, но он утверждает, что курить не надо, потому что точно такое же удовольствие можно получить, если просто крутить пальцами. Да этот человек просто осел. Вот вообразите себе праздничный банкет из тех, когда на приглашении помечают быть при регалиях. Уже произнесли тост за здоровье короля, сильные мужчины с нетерпением предвкушают момент, когда затянутся сигарами, и тот распорядитель стола произносит: «Джентльмены, можно крутить пальцами». Представляете, какое уныние и разочарование воцарится за столом? И, кстати, вам что-нибудь известно об этом Толстом? Вы о нем слышали? Да, сэр. Это был знаменитый русский писатель. Русский? Вот ну что. Писатель? А это не он написал по царскому велению? Полагаю, что нет, сэр. Мне подумалось, а вдруг он воспользовался псевдонимом? Вы сказали, был? Его уже нет с нами? Нет, сэр. Он скончался несколько лет тому назад. Но тем лучше для него. Крутить пальцами, какая нелепость. Я бы посмеялся, да мисс Кук говорит, что смеяться нехорошо, потому что другой ее приятель, его зовут Честерфилд, никогда не смеялся. Что ж, она может не волноваться. Судя по тому, как складываются мои дела, мне тоже будет не до смеха. Я еще не коснулся обстоятельства, которое является главным доводом против этого брака. И не торопитесь с выводом, что я имею в виду папашу Кука, который дается в качестве приложения к брачному контракту как тесть. Конечно, одного этого достаточно, чтобы мрачно смотреть в будущее. Но я говорю про Орла Портера. Да, сэр. Я бросил на него суровый взгляд. Дживс, если вам нечего сказать, кроме как «да, сэр», то лучше ничего не говорите. Очень хорошо, сэр. Стало быть, Орла Портер. Мы уже отмечали его вспыльчивый нрав – крепкие, как цепи, мышцы натруженных рук и бешеную ревность. Одного лишь подозрения, будто я навязываю мисс Кук свое, как он выразился, омерзительное общество, было достаточно, чтобы он пригрозил голыми руками выпустить мне кишки. Что же он натворит, когда узнает, что мы помолвлены? Поскольку леди сама столь недвусмысленно отвергла его, едва ли он станет винить вас? За то, что я занял освободившееся место? Хе, как бы не так. Он решит, что это я убедил ее дать ему отворот-поворот. И ничто, поверьте, ничто его не разуверит в этом. В его глазах буду я, коварная змея, притаившаяся в траве. А всем известно, чего можно ждать от змей в траве. Нет, нам надо проявить поистине чудеса изобретательности и придумать, как вырвать у него клыки, поскольку в противном случае я не дам и ломаного гроша за мои кишки. Я собирался спросить у Дживса, не при нем ли еще кистень, или, как говорят американцы, дубинка, которую он несколько месяцев назад изъял у сына тети Далии. Юнец приобрел ее с целью опробовать на своем однокласснике, к которому питал неприязнь. Но нам показалось, что без дубинки ему будет лучше. Несомненно, мне нужно было именно такое средство защиты, чтобы добиться разрядки в деле с Орла Портером. Вооруженный дубинкой, я без страха мог бы выйти против О. Портера, но не успел я сформулировать эту мысль, как в холле затрещал телефон. Я махнул рукой в его направлении. «Пожалуйста, ответьте, Дживс. Скажите, что я пошел ненадолго прогуляться, согласно рекомендациям моего медицинского консультанта. Должно быть, это тетя Далия. И хотя к концу нашей недавней беседы ее душевное состояние пришло в равновесие, трудно сказать, надолго ли оно сохранится». «Хорошо, сэр. Вам известно, что такое эти женщины». «Действительно, сэр». «Особенно тетки». «Да, сэр. Моя тетя...» «Вот о ней вы расскажете мне позднее». «В любое время, сэр, когда пожелаете. Помню, однажды мой приятель Китти Кэт Поттер Перебрайт поставил на одну темную лошадку, и она пришла первой, опередив соперников на голову. Но...» была дисквалифицирована, потому что жокей нарушил какие-то правила. Тогда Дживс сказал о сокрушенном Китикате. Меланхолия знаки свои на него положила. Так вот, то же самое можно было сказать и обо мне, когда я сидел, подводя итог ударом судьбы, и размышлял про то, в какой компот я угодил. В сравнении с прочими моими несчастьями, очередной разговор по телефону со старушкой-прародительницей представлялся не такой уж и веской причиной для меланхолии, но все же одним поводом для уныния больше. Звонок тети Далии мог означать лишь одно – миролюбия ее надолго не хватило, и она придумала много новых язвительных замечаний на тему о моем несоответствии идеалу племянника. Как она его себе представляет? А я был не готов опять выслушивать уничтожающую критику, особенно произносимую голосом, который так разработан за годы охотничьего гиканья и улюлюканья, что нервная система слушателя просто не выдерживает. Когда Дживс вернулся, я сразу же спросил: «Ну и что она сказала?» «Это звонил мистер Портер, сэр». Слава Богу, что я поручил Дживсу подойти к телефону. «И что же он сказал?» — осведомился я, хотя приблизительно уже догадывался. «Сожалею, сэр, но я не в состоянии воспроизвести дословно нашу беседу. Поначалу речь джентльмена показалась мне бессвязной. Видимо, он решил, что это вы сняли трубку». Его захлестнули эмоции, и произношение было нечетким. Я объяснил, кто у телефона. И он снизил скорость слова излияния. Таким образом, Мне удалось разобрать, что он говорит. Он просил передать вам несколько посланий. Посланий? Да, сэр. Они касаются того, что он предполагает сделать с вами при личной встрече. Его высказывания в основном носили грубый хирургический характер, и ряд выраженных им намерений крайне трудно осуществить на практике. Например, он угрожал оторвать вам голову, а потом заставить вас проглотить ее. Он так и сказал? Да, сэр. И продолжал приблизительно в том же духе. Но вам не следует беспокоиться, сэр. Я не смог даже небрежно рассмеяться в ответ. Вот до чего довели меня пращи и стрелы яростной судьбы. Не помню, кто это сказал. Я даже не произнес ироническим тоном «О, да?» или «Да что вы говорите?» Я просто закрыл лицо руками, а Дживс продолжил. Перед тем, как я вышел из комнаты, мы говорили о необходимости вырвать мистеру Портеру клыки, как вы удачно выразились. С огромным удовольствием могу сообщить вам, что это удалось осуществить. Мне показалось, что я ослышался, и я попросил его повторить эту поразительную фразу. Он повторил, и я уставился на него в изумлении. Казалось бы, я уже давно должен был привыкнуть к тому, как Дживс, точно фокусник, одним поворотом кисти достает кроликов из шляпы и в один миг решает проблемы, над которыми напрасно бились самые блестящие умы. Но для меня находчивость Дживса всегда неожиданность, от которой перехватывает дыхание, а глаза вылезают из орбит. Тут я догадался, что скрывается за его непринужденным и уверенным тоном. «Значит, вы вспомнили про дубинку», — обрадовался я. «Сэр?» «Она при вас». «Я не вполне понимаю, сэр». «Я думал, вы хотите сказать, что при вас та дубинка, которую вы отняли у сына тети Далии, и теперь вы передадите ее мне, чтобы я во всеоружии встретил нападение Портера». «О, нет, сэр, нет. Орудие, о котором вы говорите, находится у меня в нашей лондонской квартире». «Тогда каким же образом вы вырвали ему клыки?» «Я напомнил мистеру Портеру, что вы приобрели у него страховку от несчастного случая и обратил его внимание на то, что он неизбежно вызовет неудовольствие у своих работодателей, если из-за него они лишатся значительной денежной суммы. Мне не составило труда убедить джентльмена, что любые действия, носящие агрессивный характер, были бы с его стороны непростительной ошибкой». Я вторично воззрился на него. Его изобретательность и оригинальность мышления ошеломляли. «Дживс, — наконец произнес я, — ваша изобретательность и оригинальность мышления ошеломили меня. Портер посрамлен». «Да, сэр». «Или, по-вашему, лучше сказать, повержен?» «Мне кажется, посрамлен звучит гораздо выразительнее». «Это вам не просто выдергивание клыков». «Дантисту придется вставить Портеру целую челюсть». «Да, сэр. Однако не следует забывать, что устранение мистера Портера с его угрозами — это только полдела. Не знаю, смею ли я коснуться деликатной темы». «Касайтесь, касайтесь, Дживс». «Как я понял, отчасти из ваших слов, а отчасти по тону вашего голоса, когда вы рассказывали мне о планах мисс Кук относительно вашего будущего, мысль о женитьбе не слишком радует вас, и мне пришло в голову, что этого досадного недоразумения можно было бы избежать, если бы леди и мистер Портер помирились». «Так-то оно так, но Вы хотите сказать, сэр, что ссора слишком серьезна и нельзя надеяться на примирение? А разве не так? Полагаю, что нет, сэр. Ваш подробный отчет о столкновении сторон создал у меня впечатление, что между ними произошел полный и окончательный разрыв. Как же тогда понимать слова «трусливое ничтожество»? Здесь вы затронули серьезную проблему, сэр. Мисс Кук назвала так мистера Портера, потому что он отказался обратиться к ее отцу и потребовать деньги, которые последний хранит у себя как опекун. И, по вашим словам, он ответил, что и через миллион лет не сунется к ее папаше. Ситуация изменилась после того, как вы обручились с девушкой, которую он любит. Чтобы вернуть себе расположение мисс Кук, он пойдет навстречу опасности, от которой ранее уклонялся. Я понял мысль Дживса, но не смог с ней согласиться. На мой взгляд, Орла будет и дальше уклоняться. Более того, сэр, если вы пойдете к мистеру Портеру и скажете ему, что его попытка может увенчаться успехом, при условии, что для разговора с мистером Куком он выберет время сразу же после обеда, то, уверяю вас, он согласится рискнуть. Джентльмен, ублаготворенный хорошим обедом, всегда выслушает просьбы благосклоннее, чем тот, кто еще только ожидает пищи. А именно в таком положении находился мистер Кук, когда мистер Портер, насколько я понял из его слов, обратился к нему по своему вопросу в предыдущий раз. Я заметно вздрогнул. По мне словно бы пробежал электрический ток. «Дживс», — сказал я, — «кажется, вы кое-что нащупали». «Полагаю, что да, сэр». «Я сейчас же отправлюсь к Портеру. Скорее всего, он сидит в гусе и кузнечике и заливает горе джином с газировкой. И позвольте мне еще раз сказать, Дживс, что вам нет равных. Вы спасли положение. Могу ли я что-либо сделать для вас в знак признательности?» «Да, сэр». «Я готов, даже если это будет стоить мне полцарства. Скажите, что?» «Я был бы чрезвычайно вам благодарен, если бы вы позволили мне переночевать у моей тети». «Как? Вы хотите поехать в Ливерпуль? Но это же далековато». «Нет, сэр. Моя тетя вернулась сегодня утром и теперь находится у себя дома в деревне». «Что ж, тогда отправляйтесь к ней, Дживс, и да возрадуются небеса вашей встречи». «Большое спасибо, сэр. Если вдруг вам понадобятся мои услуги, я буду по адресу Балморал, Мэфкинг Роуд, мисс Пи Би Пигот». «Так ее фамилия не Дживс?» «Нет, сэр». Дживс выплыл из комнаты, но через минуту вернулся сообщить, что на кухне дожидается мистер Грэхэм, который хотел бы переговорить со мной. От жизни в Мейден-Эксфорде с ее треволнениями и стремительной сменой событий у меня вдруг отшибла память, и я не сразу понял, о ком он говорит. Но память тут же вернулась на место, и мне захотелось немедленно увидеть мистера Грэхэма, который, со своей стороны, желал видеть меня. Моя вера в его умение возвращать кошек была так велика, что я не мог и мысли допустить, что ему не удалось выполнить задачу. Но, естественно, мне не терпелось узнать подробности. «Вы говорите, на кухне?» «Да, сэр». «Тогда тащите его сюда, Дживс. Я от всей души рад дать ему аудиенцию». На часах было почти 6, когда в комнату вошел Герберт Грэхэм. Как и в прошлый раз, я был поражен его респектабельным внешним видом. Глядя на него, вы никогда бы не подумали, что перед вами гроза кроликов и фазанов, а не первое лицо, на котором держится церковный хор, когда наступает очередь гимнов. Надо было слышать эту мягкую, проникновенную интонацию, с какой он произнес: «Добрый вечер, сэр». «Добрый вечер», — ответил я. «Ну что, вы справились с задачей? Кошка на прежнем месте?» Его глаза потемнели, словно я затронул его тайную боль. «И да, и нет, сэр». «Подождите, как вас поднимать? И да, и нет?» «На ваш первый вопрос ответ утвердительный, сэр». «Да, я выполнил задачу. Но, к сожалению, кошка находится не на прежнем месте». «Подождите, я не понимаю». «Она здесь, сэр. У вас на кухне. Я отнес ее в Эксфорд-Корт в соответствии с контрактом. Отпустил около конюшни и направился домой, довольный, что вы так щедро заплатили за мои услуги. Вообразите мое удивление и растерянность, когда я, придя в деревню, обнаружил, что кошка всю дорогу шла за мной. Это очень ласковое животное, и мы с ней подружились. Желаете ли вы, чтобы я снова отнес ее назад? Разумеется, я не чувствую себя вправе требовать полную плату, но, скажем, 10 фунтов. Если вы хотите знать, как я отнесся к его рассказу, могу ответить в двух словах. Я видел его насквозь. Многих вводит в заблуждение мое простодушное, честное выражение лица. Им кажется, что они имеют дело с простофилией. Но я-то узнаю мошенника на расстоянии. И я сразу понял, что он один из них. Нет, я не вытянулся в полный рост и не выставил его за дверь, только потому, что понимал, этот тип загнал меня в угол. Если я не раскошелюсь, он прямым ходом отправится к папаше Куку и за солидное вознаграждение расскажет о том, как престарелая родственница наняла его, чтобы похитить кошку, и, что бы она там ни говорила о своей популярности в Мейден-Эксфорде после исполнения в матросском костюме песенки «Все хорошенькие девушки любят моряка», ее имя неминуемо покроется позором. Я даже был уверен, что ей не грозит тюрьма, а о том, какой страшный удар будет нанесен пищеварению дяди Тома, нечего было и говорить. Я заплатил 10, скрипя сердце, но заплатил, и он покинул мой дом. После его ухода я сидел, предаваясь тяжелым раздумьям. И только было собрался отправиться на поиски Орла, как вошла Ванесса Кук.